Нужно озвучить желаемое. Зачем тебе ребенок от меня? Найди себе воинственного самца из своих, а мне принесите вассальную клятву и живите там себе как хотите. Защиту вам дам, но воевать с соседними народами ради вас не буду. А если я поняла, что хочу ребенка только от тебя, тогда ты уже не будешь принцессой. Возможно, я узнаю тебя с лучшей стороны и ты сможешь стать рядом со мною и другими любимыми, побольше неопределенности и условий. Нафига мне еще одна баба? Да, ушки и все такое, будь я обычным пареньком, возможно даже молился бы на нее. Ага, молчит. Ну и хорошо, так что там дальше на обучение ставим? Ага, на одном из совещаний, посвященных экспедиции, очередной раз прозвучало сожаление об отсутствии спутниковой поддержки в том мире. И у меня зародилась одна идея. Предложил попробовать вывести объект, вкладывающийся в габариты моего подпространственного кармана, ну то есть в габариты, на которые хватит резерва для помещения его туда, ну или уже оттуда. А это, напомню, 405 кубометров. На орбиту я планировал подняться мерцающим полетом, а он, как известно, потребляет резерв медленнее, чем тот восполняется. Хотя неизвестно, как это будет в космосе. Поэтому слетаю сначала туда, чтобы проверить защитные свойства скафандра и навигацию в таком режиме перемещения, а потом уже проведем вывод спутника. Все техническое обеспечение данного проекта мне пообещали предоставить в сжатые сроки. Эксперименты показали, что на орбите восполнение резерва замедляется, но не прекращается. Видимо, в глубоком космосе я бы остался лишь со своим источником. Хорошо, что он есть у меня, надо только развить ауру для создания допрезерва для заклов на базе ауры. Хотя, может, я скоро буду вертеть плетение прямо от ауры и мне никакой резерв и не нужен будет. Так вот, объект, какой-то телекоммуникационный спутник, был выведен успешно. По итогам было решено подобрать необходимый комплект для создания спутниковой группировки в новом мире. Командование довольно потирало руки. К слову, после распространения информации о готовящемся походе в тыл врага все территории, желавшие пойти под мою руку, резко заизвинились, мол, им еще подумать надо. Ну а че? Хитрожопость головного мозга, как она есть. Если бы не этот хронический недуг, мы бы до сих пор по веткам за бананами прыгали. Все верно. Зачем спешить? Может оно само, как-то, хм. Само разрешится и враги перестанут к нам лазить, а они пока с попкорном посидят, а вы воюете, воюете, не отвлекайтесь. Итак, час че, до начала новой игровой недели 2 дня, военный аэродром, обилие техники, все готовы, открываю портал, разведка пошла, легкие колесные бронемашины, в простонародье джипы, с ревом мощных двигателей закатились в портал, разведка оснащена довольно жирно, легкие разведдроны. Множество средств электронного наблюдения, мощная ГС-оптика, те же тепловизоры и ПНВ. Их задача выйти на позицию, поднять в небо око, обозреть округу, выслать посыльного назад. Отметку для портала я поставил в весьма удобном месте. Приличных размеров площадка рядом с высоткой. Да, все открыто вокруг, но и все замечательно обозревается и пристреливается. Мы идем тут а не ныкаться, а диктовать свою волю. Располагается эта местность, можно сказать, в сердце королевства. В нескольких десятках километров располагается столица. Было принято решение начать именно с королевства. Для оказания поддержки силам моего потенциального вассала. Интернациональная помощь, так сказать. А после успешного развертывания базы в королевстве, развернем несколько баз в землях орков. Там есть проблема. У них кочевая столица, хотя последние лет 50 она стоит на месте. А гонять уродов по всей их великой степи, неохота. Хотя с нашими-то транспортными возможностями, не верхом же их загонять. Итак, разведка докладывает об успешном взятии под контроль территории. Пошла бронетехника подразделений, отвечающих за безопасность базы. Трое забираются в портал и исчезают в нем. Задача этих – закрепиться по периметру и выслать мобильные дозоры. Техника у них хоть и не сильно бронированная, но обладает хорошей мобильностью, мощным вооружением и самыми современными системами наблюдения и связи. Еще бы, собирали самые лучшие. Да, хотелось бы западную технику с более совершенной оптикой и электроникой, но у них она более бронирована, существенно тяжелее, да и вооружение не столь мощное, хотя их дистанционный подрыв снарядов, это просто отрыв башки, иногда буквально. Наши же никак допилить свои не могут. Ну ничего, разведку, связь, высокоточные удары и быт нам обеспечивают западные партнеры, так что с этим порядок. Берем лучшие от каждого и объединяем. Так, дальше пошли инженерные подразделения с техникой. Нужно подготовить место и собрать базу из габионов и различных сборных конструкций. С ними идет командование. Мда, впечатляюще все это смотрится. Как единый организм. Любят мальчики играть в солдатиков, и неважно в каком возрасте. Далее будет аэродром со сборной ВПП, будет завезена необходимая инфраструктура, после перейдет авиагруппа, затем потянутся склады. Так что одним 81-минутным порталом не отделаемся. Когда уже там будет налажено все, и пойдут потоком грузы, то буду открывать по несколько порталов за раз. А пока достаточно. Пора и мне на ту сторону. Лу, к слову, я не брал с собой. Она избегала меня, а мне со всей этой беготней было не до нее. После выпихну. После перехода получаю сообщение. Поздравляю, герой. Вы организовали первое вторжение в другой мир. Ваш уровень героя повышен. Вы получаете награду «Покоритель». Сражение, возглавляемое вами лично, приносит ОМ. Неплохо, неплохо, мягко говоря. Поздравляю, герой 8 ступени. Выберите награду. Ежедневная награда за религиозных последователей увеличится в 2 раза. Ограничить предел стоимости в 500,1 ОМ. Увеличить все имеющиеся сейчас ОМ в 25 раз. Ну вот же ж свинство, поросячество. Ну блин, блинский. А-а-а-а. Ну какого? Я прошлый раз не выбрал первый пункт. Сейчас бы получал в 2 раза больше за население, а теперь бы, без лишних метаний, выбрал бы второй пункт. Тьху, ничего не поделаешь. Второй пункт выбираю. На следующий день база уже была готова. Еще, конечно, шли грузы и формировались склады. Продолжались сбор строений и ПР, инженерные работы. Но мы уже были готовы к действию. За вчера, сегодня, мной было выведено на орбиту 4 спутника, что позволит нам уверенно держать пространство запланированной операции. Я еще вчера встретился со Славоном и выяснил его успехи. Передал план, по которому он обязан действовать, когда мы начнем. Основная его задача – это пропаганда и не лезть под руку. Не то, чтобы мне теперь было особо дело до того, что там о нас будут думать местные. Из-под гусениц моих танков. Ха-ха-ха-ха, безумный смех. Нет, просто не хочу лишних жертв среди гражданских, а также испытывать свое воинство лишний раз. Отбор у нас, хоть и был жесткий, да и командование мной обработано на тему «Порядок должен быть в Библии». Но, все равно, зачем проверять людей на прочность в столь скользких темах? Личному составу, кстати, пообещали доли в трофеях, но за крысятничество и свинство, то есть за каждый упертый подсвечник и за каждую попорченную девку, будут серьезные урезания долей и отставка от последующих жирных операций. Уже по результатам пусть выбирают, чем они хотят долю. Подсвечниками, девками или по курсу на карточку. Насчет девок не шучу. Местным власть имущим мы предложим либо сложить буйну голову за родину, либо откупиться. Зная уже их местные приколы, а имущество и рабов у них уже не станет, ни без нашей помощи, то откупаться они будут своими бабами. Так что никакого насилия. Если ты какая-нибудь донья, всю сознательную жизнь понукала рабов и бойко радовалась, когда папа из-за границы приводил очередное стадо полона, то нужно быть готовой к тому, что однажды папа вздергут, а тебя пристроят по назначению, то есть в меру приобретенной за годы жизни полезности. Умеешь строить плотины, лечить людей, ковать меч, в добрую путь нет, значит будет востребован лишь функционал, заложенный природой. В небе пла разведчики. Теперь они могут далеко забираться. Вертушки под парами. Маневровая группа уже вышла. Агитационные материалы заряжены. Да, я надиктовал на языке системы, на котором тут почему-то все говорят. Хазе, почему так? Так вот, надиктовал одухотворенным голосом благую весть. Мы пришли с миром. Первородный свет будет карать отступников. Демон вселился в старого короля. Славон благочестивый, истинный король. Пресветлый благословил его. Покайтесь, и будете прощены, выдайте воинству Пресветлого отступников и делайте все, что они скажут. Вертушки с громкоговорителями будут предварять наше появление. Немилость Пресветлого будет выражаться в точечном ударе с ударного дрона, либо с вертушки, если надо накрыть площадь побольше. На случай полного отрыва от реальности призовем заклинание высшей магии. РЗО из состава маневровой группы. Там и САУ есть для подготовки или уже поддержки наземной операции. Короче, если враг не сдается, колем шпагой в руку, не внял, рубим руку, все равно дерзкий резкий бьем здоровенной дубиной по башке. Начали мы, с хорошо видного из столицы, пригорода. Какой-то городок или застава на тракте. Вдали видны стены Алимана, где сейчас король, его войска усмиряют бунты черни и изменника Славона с обратной от нас стороны града. Видны белокаменные стены, массивные башни, шпили и прочие элементы сказочной архитектуры. Арта, как ствольная, так и реактивная, уже заняла удобную позицию недалеко. Бронетехника заняла позиции и распределила сектора. Снайперские группы выдвинулись на позиции. Вертушки на подходе. Штаб оком видит всю картину, как на ладони. Задача – выдавить из населенного пункта всех его обитателей и показательно его сравнять с землей. Нам нужно стянуть все их воинства, чтобы не бегать за ними потом. А там уж или образумить, убедив принять правильную сторону, Славон уже нужны будут подданные. Или расколошматить их в сосиску. О, пошла агитация. Можно было бы ночью это все делать, с нашими-то средствами наблюдения, а для большего эффекта еще и подсвечивать прожекторами. Мы сведжишь, но приняли решение не усложнять пока, как оно там все пойдет. Народ вяло вылезал на улицу из домов. Вторая вертушка ушла к городу также агитировать. Мы и там обстановку наблюдаем. О, забегали. Заволновались что-то. Так, мой выход. Я длань Пресветлого. Я тут, чтобы спасти вас. Там. Указываю на столицу. Засел враг. Лукавый искусил своими посулами. Демон вселился в старого короля. Славон благочестивый раскусил коварный замысел зла. Пресветлый сделал его верховным пророком и направил его спасти вас. Легкая пауза. Там. На нашей позиции. Строгое, но справедливое отважное воинство его. Примкните к ним и свет воссияет вновь. Фух. Чуть на истерику, как у алоязыча не сорвался. Народ ох, как впечатлился. Ну, блин, горлопаны еще остались в этом мире. Надо было своих заслать. Учтем. Смерть демону. Да здравствует Славон благочестивый. Люди везде одинаковые. За префектом. Да. Повесить паскуду. Он мою племянницу спортил и не заплатил, гад. А сколько боли в этой трагедии прозвучало. Вперед. Ну и все такое. Возвращаю инициативу. Внемлите. И тишина. Всех отступников сюда. Живыми. Суд Пресветлого ждет их. Подувяли. Не судьба пограбить и все остальное. Передаю по рации, чтобы выдвигался контактный отряд. Там включены и герои-переводчики. Короче, расхреночить городишко не вышло, вояки аж огорчились, местные тоже не повеселились, вешать некого. Префект вон, поскакал в столицу, а остальные уже все за Пресветлого, круг на пузе. По вертушке над столицей спустя час вещания кто-то бахнул фаерболом, что ли, но контингент мы набирали матерый, и пилот увернулся. Получил приказ включить приговор и линять в сторонку. Приговор, отступники, гнев первородного света вы вызвали. Трепещите. Дальше ударный беспилотник приспустился и жахнул корректируемый адап по координатам, засеченным с пла разведчика. Красиво. Когда агит-вертушка с призывами вернулась, стрелять по ней уже не пытались. В общем, повоевать нам так и не удалось. Короля вздернули. Ворота открыли. Тьху. Вскоре Славон благочестивый рука-лицо со свитой вошел в столицу. И принялся раздавать указания, ну и посты, как водится. Недругов выдрали из схронов и отправляли за старым королем. Нас же объявили Пресветлым воинством и повелели повиноваться во всем. У нас, кстати, и символика была подготовлена. На технике намалеваны белые круги с коротенькими лучиками. Знамена еще были. Насыщенно голубого цвета с таким же солнышком посередине. И на униформе патчи с такими же флажками. Так что, я оставил наших грабить, ну то есть подсчитывать трофеи. Сам рванул открывать портал для запуска оккупационного контингента. А он, гадство, наверное, еще не готов. Не ожидали мы такой скоротечности. Ну ничего, на орках отыграемся. Нужно, кстати, всех наших, землян в смысле, рабов вернуть домой. На каменоломни в первую очередь послать людей. Пока их там не стесали окончательно. После перехода на землю. Поздравляю, герой. Вы победили вашего врага. Плюс 100,1. Ом, королевство во главе с королем Славоном благочестивым теперь ваш вассал. Плюс 1,1. Ом, плюс 12,5 миллионов населения. Вы прекратили вторжение на свои земли. Королевство теперь не имеет планов на вторжение к вам. О, порадовали. А что же завтра будет, с началом новой недели? Надеюсь, не вторгнутся некроманты какие-нибудь. Там же есть такие, вроде бы. Новость о столь быстротечной победе и сокрушительном поражении сил зла прозвучала словно удар грома. Мир возликовал. Меня чуть ли не человеком всех времен и народов по версии какого-то журнала назначили. Короче, лишь бы не работать. Засуетились те, чьи территории орки отжали. Мол, скоро там уже, вы нас освобождать будете. Ну и все такое. Оккупационный контингент, то есть трофейщики, бухгалтера, товароведы, экспедиторы и кладовщики, отправлены. Дело делается. Нужно подвести итоги по строительствам за неделю. В королевстве добавилось 8 новых земель. Я там, кстати, и храмы поставил, которых всего уже 42 у меня. Никаких нововведений в их верование я не вносил. Мне на них вообще плевать в том мире. Пусть вернут всех землян, заплатят контрибуцию и живут как хотят. А ом за население и последователей мне и так будут начислять. Наконец-то началось заселение Чудограда. Причем селили только полезных или перспективных мигрантов. Дикарей всех я волевым решением депортировал в королевство. Сдались они мне тут. В Чудограде добавил 7 куполов и портал. Еще один портал и 2 купола в системе. После раздумий поставил в Алимане, но под ответственность Славона. Кого попало туда пускать не будут. И да, удивительно, но порталы под моими куполами оказались межмировыми. Были доработаны правила пользования ими. Предусмотрены системы контроля, предупреждения несанкционированного использования, ну и все такое. Еще 69 куполов были улучшены до 4 ранга и 122 объединены в систему, так что теперь все мои цитадели на земле прикрыты полностью 10 километров куполами. Правда, из них только 194 объединены в систему и обладают 20 километров полем антигат, ну то есть в 5 километрах от края этого купола и иномиряне становятся частью нашего мира и их можно грохнуть хоть из гражданского оружия, хоть на вилы насадить. На все это удовольствие спустил все ом, чуть больше 2 лярдов. Страшно жить. А вот, на возврат в миллиард ом, я развернулся. Да еще и с 500 миллионов пределом цен. Ох, красота. Ну как развернулся. Ввалил весь лярд на 2 уровня магического взора до 6. Но зато теперь, я такое вижу. Вдаль на 30 метров. А близи, если приглядеться, то просто мелкоскоп какой-то получается. Я и не знал, что системные плетения настолько с подвыпадвертом. Это шедевр. И с нынешней степенью детализации я вижу уже, что смогу крутить-вертеть нечто подобное не ранее 6 уровня чувствительности и хотя бы 5 эластичности. Правда, если там не окажется еще, что-то такое, чего пока не вижу. Но это все равно круто будет. Разобраться бы еще, что конкретно делаю, когда складываю именно так, а не иначе, это сложное плетение. Из всех этих финтифлюшек. Решил, еще подучить, не особо нужные уже, но интересные с точки зрения устройства, низкоуровневые заклы, чтобы пронаблюдать, как меняется плетение по мере увеличения уровня закла. Речь о телекинез, левитация, скачок в пределе видимости, нематериальность и подвижная нематериальность, младшая привязка под пространство. Можно было и другие еще изучить, но уже времени просто не хватило, и по мере изучения я запечатлевал, чтобы потом анализировать, как изменяется закл с повышением его уровня, и во что он превращается, когда это 2 схожих по действию, например, младший и средний закл. Интересно, и думаю, будет полезно. Кстати, когда я изучил все докорки заклы пространства, то был порадован сообщением, что первый такой на Земле. Мне и награду система выдала. Называется мастер. Теперь все заклинания требуют в 2 раза меньше затрат резерва. Отлично. Теперь 4 уровневых телепортации не 81 могу сделать на одном резерве, а 162. Просто шик. С ботаникой на этой неделе не сложилось. В основном доделывал, переделывал. Никаких прорывов или новинок не выдал. Испытания идут своим чередом. Что там на часах? Без 2 минут 5. Поглядим характеристики. 750,1 ом. Под защитой равно 1/78. Население равно 131 миллион, земель равно 42, последователей равно 5,4 млн, награды, чистый разум, первопроходец, покоритель, мастер, тело, сила, скорость, выносливость, реакция, прочность, энергетика, снаряжение, меч, Вес 4/4. Взрыв 4/4. Скорость 4/4. Проникновение 4/4. Лук. Вес. Взрыв. Скорость. Проникновение. Мерцающая 4/4. Управляемая 4/4. Нематериальная 4/4. Копье 0/4. 0/4. Щит 4/4. 4/4. Легкая 0/4. Средняя 0/4. Тяжелая 0/4. Доспехи 4/4. 4/4. Легкая 4/4. Средняя 4/4. Тяжелая 0/4. Энергетика. Без изменений. Инструментарий. Медитация 2/4. Магический взор 6. Пространство. 1. Скачок 4/4. 1. Телекинез 4/4. 1. Младшая привязка под пространство 4/4. 1. Нематериальность 4/4. 2. Скачок до предела видимости 4/4. 2. Левитация 4/4. 2. Привязка под пространство 4/4. 2. Подвижная нематериальность 4/4. 3. Портал 4/4. 3. Пространственный молот 4/4. 3. Пространственный карман 4/4. 3. Нематериальная невидимость 4/4. 4. Телепортация 4/4. 4. Мерцающий полет 4/4. 4. Нематериальный телекинез 4/4. 4. Пространственный шторм 4/4. Менталистика. 3. Подчинение 4/4. 3. Идеальная память 4/4. 4. Порабощение 4/4. 4. Ментальное программирование 1/4. 4. Ментальная неуязвимость 4/4. 4. Чертоги разума 4/4. Жизнь. 1. Обезболивание 4/4. 1. Замедление обмена веществ 4/4. 2. Лечение 4/4. 3. Исцеление 4/4. 3. Диагностика 4/4. 3. Выращивание 4/4. 4. Полное исцеление 4/4. 4. Воскрешение 4/4. 4. Биоконструирование 4/4. 4. Одушевление 4/4. Плетение. Светляк. Луч. Искры. Дуновение. Брызги. Кошачий глаз. Острый слух. Разрез. Склеивание. Труба. Аура. Источник 4. Плотность 4. Чувствительность 4. Эластичность 4. Скорость 4. Мощь 4. Глава 18. Плюс 131,211. Ом. Ага. Это за день по населению. Плюс 151,461. Ом. О. А. Это ежедневные последователи за всю девятую неделю. Только вот, в последний день их аж 12 миллионов стало. Это выходит первородный свет поглотил свет. Сильно. Отлично. Еженедельно теперь буду получать по 840 лямов. Поздравляем, герой. Вы отстояли свои земли в битве с очередным врагом. Число последователей первородного света теперь более 10 миллионов. Вы можете построить в 10 раз больше храмов. Внимание! Бывший союзник королевства император Некрос разгневан на вас и объявляет вам войну. Силы Некроса вторглись на ваши земли. Защити свои земли и свой мир. Ну, чего и следовало ожидать. Так, с этими деликатничать не станем. Хотя, блин, может они такие же некроманты, как и светлые, светлые. Живут там себе обычные чудаки, только косплеят всякую вампирскую муть. Нужна разведка. Поглядим. А пока и оркам задницу поджарить можно. Отправлюсь к ближайшему месту вторжения, а потом уже сгоняю в тот мир. Погляжу, что там за империя такая. Из стилизованного костями и серым маревом портала выползали легионы смерти. Ну, антуражненько так. Полечу поближе посмотреть. Надеюсь, у них нет умеющих видеть нематериальное. Не, нам такой хоккей не нужен. Это ж дичь какая-то. Скелеты. Натуральные, блин, скелеты, удерживаемые в целостности некой энергией, похожей на серое марево, проглядывающие меж их реберных костей. Глаза светятся серым. Как это интересно. Жуть, оно ж все исключительно на магии работает. Ни мышц же, ни хрена нет, голый костяк, а двигается плавно и натурально так. Выбрались к нам и выстроились в несколько коробочек. Скелеты с круглыми щитами из какой-то паутины, что ли, плотно прессованные и слегка поблескивающие. Костяные копья, у некоторых мечи, даже и не знаю, насколько они острые-то. Рядом на забавных костяных клячах костяные же всадники с копьями. Стрелков вообще нет. Главный у них, какой-то, пусть будет, костяной лорд. У него все покрыто более сросшимися костями, как некий доспех. Черепушка с наростами, светящиеся глаза. Двуручник костяной, да у них все костяное, с серым маревом вокруг клинка. Так, под эту хрень лучше не попадать. Купол держат, наверное, личи в черных истлевших мантиях и сугадайте какими посохами. Все эти персонажи во взоре представляли довольно интересное зрелище. Их кости были усеяны плетениями, странными, несколько отличными от привычных. А энергия, пожалуй, я все-таки буду называть ее некроэнергией, была чуждой, инертной, но всепроникающей какой-то. Меч лорда был также интересен и его плетения также были запечатлены. Похоже, у нас тут армия ходячих артефактов. Хаем, такие себе дроиды, построенные на магическом принципе. Очень интересно. Ну ладно, проверим действенность своего инструментария. Мерцаю под купол к главному личу и кастую на него порабощение. А фиг там, это не живая скотина даже, ничем, короче, не шелохнул. Ладно, взбалтывать им нечего, значит будем шеи ломать. Тентаклями одновременно ломаю шеи лорду и трем личам, следом оставшимся личам и приступаю к всадникам. Какого хрена? Оно живое. Этот гад поднял башку, притулил на место. Там что-то засветилось и она приросла. И так же сделали все личи. Всадники просто бестолково бродили, порою пиная свои же башки. И как с этим быть? Хаем, я могу, конечно, ради прикола, попробовать полное исцеление, чтобы поглядеть, как на них нарастет мясо. Но это баловство. Выбираю пространственный молот. Бах лорда. Переломал всего. Он что-то посверкал, но некроэнергия исчерпалась и он рассыпался. Так, 810 молотов в резерве. Сойдет. Личи завыли. Вот не знаю чем, но от них пошла вибрация и во все стороны полетели. Лучи праха. Назову это так. Я хоть и находился под невидимостью, но плотность их огня была довольно высока. Занимаю позицию над их головами и кружа. Косплею арт-батарею спектр. На. Получай. Ха-ха. Это тебе не с простыми гражданскими костями своими греметь и железя, костяками размахивать. ГМ, надо посерьезней. Все-таки есть что-то завораживающее в безответном уничтожении слабого противника. Аж дух демократии, где там внутри завибрировал и запросился наружу. Так и быть, упраздним их империю. Выберут себе законного президента, а мы его согласуем. Ну или грохнем этого проклятого тоталитарного диктатора. Спустя некоторое время основные некросы были измельчены, портал закрылся, а я отправился к следующему. Наконец последний портал. Из врагов остался только еще живой, оставленный мной ради портала, лорд и кучки нестрашных скелетов, с которыми потом герои или военные разберутся. Хватаю тентаклями лорда и закидываю его в портал, ныряя следом за ним. За все сегодняшние подвиги, по защите земель от костлявых, дали под 15 лямов ом. Итак, что мы видим на этой стороне, а видим мы малоприятную картину. Так, этого измельчить, а то вид заслоняет. Да уж, серые пустоши, лишенные какой-либо растительности, под серым безжизненным небом. Вокруг все, блин, серые. На земле какой-то прах, как песок вперемешку с пеплом. Твою, это ж кости измельченные. Мама мия, сколько же их? Что там сглотнул дальше? Вдали какой-то холм. Их таких тут похожих, много вокруг. Слетаю поближе, погляжу. Черт, черт, гадство, выжечь, нахрен всех выжечь. Это горы черепов, а не холмы. Они тут через каждые несколько км. И где резиденция этого урода некроса, чтобы мы могли нанести тактический ядерный удар? Ничего, такие союзнички у светлых были, да. Это довольно крупный остров где-то к северо-востоку от континента, где располагается королевство. Живого ничего тут я не обнаружил. А кто ж им порталы открывает? По идее, должно быть представительство хранителей. Надо, кстати, выдурить у них технологию путешествия в миры, где ранее не был и нет моего портального маяка. Или как они к нам открывали. Наш мир для них был новый и неисследованный. Ведь так? Ладно. Дворец некроса я нашел. Это охренительных размеров гора черепов, на вершине которой из сросшихся серых костей возвышалась некая конструкция без окон и дверей. Я пошуровал своими нематериальными тентаклями. И в очередной раз сох, как изумился. Эти горы черепов, это оказывается нечто вроде муравейников. Внутри ходы, залы, комнатушки и тому подобное. У них тут, Какая-то технология пластичных костяных конструкций. Видимо, под действием некроэнергии, кости плавятся и приобретают нужную форму, гнутся, плющатся, склеиваются и тому подобное. Внутри муравейника особой движухи я не увидел. Как сонное царство. Скелетики снуют туда-сюда, что-то делают. Муравьи, только в замедлении. Зал с некросом, я вскоре обнаружил-таки. Он был и не сверху, и не по центру. Так, в сторонке и не самый большой. А это может говорить, что он мыслящий и, возможно, не дурак. Зал был покрыт полем, поэтому я протонулся в один из ходов рядышком, чтобы потом промерцать под защиту поля. Может, грохну его сейчас, да и конец войне. А то каждую неделю ломать его болванчиков, слишком напряжно. Так, заходим. И что мы? Да ну нахрен. Это ж костяной дракон. Здоровенный такой, на пол зала. Дрыхнет тварь, что ли? А во, в нем прорва этой энергии. И как его мочить? Он же бесконечно будет восстанавливаться. Да, вопрос. Я даже не знаю, если мы жахнем сюда по маячку пару мегатонн, поможет ли это? Должно. Ладно, валю пока отсюда. Нужна консультация специалистов. Параллельно, я не пренебрегал запечатлением, в своей незабывающей памяти, всех встреченных плетений. Они хоть и требуют кардинально другой энергии, но не помешают для общего развития. Даже некроса, слепящего своей энергонасыщенностью, поверхностно осмотрел. Не рискнул лезть к нему поближе. Что-то не давало мне покоя при рассмотрении этой кости конструкции. На совещании, уже когда вернулся, мне порекомендовали доставить спецбоеприпас прямо под бочек дракоши. Зачем же пулять куда-то об поверхность ракетой, когда все можно сделать непосредственно, так сказать. Я почесал затылок и решил посмотреть, не наложили ли там на меня часом какого-нибудь заклинания отупения, пока я грибы свои растил. Действительно, если я могу доставить бомбу, зачем ее доставлять ракетой? Вот идиот, заигрался в солдатики. Лишь бы бух и тарарах, а головку включать кто будет. Решили все приготовить к концу недели. А пока будем разбираться с Ордой. Из королевства, кстати, удалось вернуть почти 1 000 000 утащенных землян. Точнее, перевели еще не всех, но в построенном на той стороне палаточном городке, разные спецы уже проводят реабилитационные мероприятия. Тяжело. Люди настрадались. Самых тяжелых я обязательно отличу. Беда в том, что их много и всех я не исцелю. А мне, как не врачу, очень тяжело делать выбор между. Нужно все верно организовать. Я должен быть не чувствующим разумным, а бесстрастным медицинским аппаратом с жестко регламентированной инструкцией применения. А уж профессионалы пусть решают, кому жить, а кому стать строчкой на возводимом мемориале. Интересно, сколько у Орды еще томится. Они-то их всех продавали в королевство или некросу. Но те уже давно стали стройматериалом его неживой империи. Ничего. Тварь, посмотрим, как тебе распад ядра. Нужно будет оркам продемонстрировать силу и потребовать выдать всех рабов, а то неудобно их тотально выжигать. Ну когда вкрапление наших в скоплениях зеленых? Какой-то я жестокий стал. Уже без содрогания готов выпилить тысячи, если не миллионы живых. Так не людей же, а... О, ксеносов. Пойду накажу одну краснозадую ксеноску, пусть знает о величии человеков. Ю, ко мне. Раздевайся. Повернись. Раздвинь. Это тебе за. Операция против орков был подготовлена через 2 дня. Степи, где осела Великая Орда, располагались юго-восточнее королевства. Кривое стойбище, столица, почти на самой границе с королевством. Там неподалеку и была развернута наша новая военная база. Кстати, к ней уже спешил такой комитет по встрече, что мама, не горюй. Под 100 000 разнообразных голов. Преимущественно наездники, хотя и маршировали копейщики. Мы перекинули сводную бригаду смерчей и группу профессиональных репортеров с ТВ. Действо обещает быть зрелищным. Мы не собираемся ждать, пока они притопчут и развернут тут свои купола, а сделаем то, для чего смерчи и делали. Жахнем супостата на марше. Также подсуетились, но смогли таки обустроить аэродром для размещения эскадрильи штурмовиков. Сейчас усиленно перебрасываем достаточное количество БК. Параллельно, еще идут работы по прокладке резервной ВПП. В общем, работа кипит, и через 11 часов запланировано начало операции «Каравай». В смысле, встречать будем с хлебом, солью. Близлежащие кочевья орков спешно свалили. Их тут до десятка было в округе. Первые 3 навестила маневровая группа. Рабы, были. Но это были то совсем дикие гоблины, то местные людишки, беглые каторжане. Землян не обнаружилось. Видимо, кроме дамочек в теле, мы их тут и не найдем более. Ну, поглядим. Я созерцал на стене из нескольких ЖК-панелей в командном центре операции «Каравай» разнообразные сюжеты. Они поступали с разных средств наблюдения. Спутники, беспилотники-разведчики, даже от репортеров с вертолета трансляция поступала сюда. До нанесения удара оставались считанные секунды. Было интересно наблюдать за координацией работы организма под названием «Экспедиционные силы специальных операций». Почему такое название? Как и все у военных. Чтоб никто не догадался и шпион не открутил контрагайку. Время. Вот прошли команды. В помещении множество голосов, деловая суета. Вот смерчи отстрелялись. Еще некоторое время ожидания подлета. Есть поражение цели. Целей. На экранах видны множество засветок черными пятнами. Это картинка с тепловизоров дронов. Рядом яркие вспышки и бело-серые облака разрывов на изображении с обычных камер. Массированный арт-удар таким количеством реактивных систем это впечатляет. Хотя и в кино, как-то поярче, что ли. А тут дым один и ни хрена не видно. Вон, хотя бы на картинке с тепловизора хоть что-то понять можно. Скорее даже угадать, домыслить в этих черно-серых силуэтах. Что-то, тут неинтересно. Хотел же повисеть над полем боя персонально. Так нет, полководцам захотелось себя почувствовать. Я туда, поближе. Повешу на высоте в сторонке, вещаю рядом стоящему офицеру и валю туда, где зрелищней. Да, страшно. Но никакого тебе месива и разорванных тел, как представлялось. Поле усеяно мелкими фигурками копошащихся раненых, контуженными и неподвижными трупами, орков и их ездовых ящеров. Все-таки взрывы подобных боеприпасов преимущественно поражают осколками и баротравмами. Убитых не так чтобы и много, и если раненые не истекут кровью, то больше их и не прибавится. Пока, да, не очень-то нам известна устойчивость орков к разнообразным факторам поражения. То, от чего человек погибнет спустя несколько минут после ранения, орк может и не особо ощутить на своей зеленой шкуре. Так, а вот и штурмовики заходят. Они будут сыпать бомбами. 50-ками. Вон сколько набрали. Взрывы выглядят сочнее, но все равно не как в кино. Да, картина шире, объемнее, но не сказать, что сильно интереснее. Самое яркое впечатление – это звук. Никакое кино тебе не передаст звук настоящего взрыва. Это трындец, как страшно. Даже мне, которому под защитным полем такое совершенно не опасно, было весьма жутко даже на приличном удалении. А что же там внизу творится, даже трудно представить. Ну что, орки, жрите не заляпайтесь. Не мы к вам первые пришли. После артналета и бомбардировки, вдали показались мангруппы, окружающие рассеянные и деморализованные остатки сил врага. Приказа брать пленных не было. Орда должна ощутить потерю. Зрелищно, но не особо спортивно. Выкашивать из мелкокалиберных пушек и пулеметом толпы зеленых – так себе занятие. Хотя может это я такой неженка. Думаю, ребята отвели душу. За мое руководство битвой, а по факту просто участие в планировании и окончательное утверждение, дали под 120 лямов ОМ. Покоритель работает. Операция прошла без боевых потерь. Не боевые, как водится, даже при поездке в колхоз на картошку случаются. Так что, так воевать можно. На следующий день по ТВ и в сети крутили кадры уничтожения сил Орды. Без детализации. Тела показали, но без смакования подробностей. Земляне ликовали. Очередная победа. Еще не в войне, но в настоящей битве. Теперь нам предстояла психологическая атака. С вертолетов были развернуты на отвесах и растяжках большие тканевые белые экраны, на которые проецировались отобранные и доступно смонтированные кадры. Сначала движущихся войск Орды, затем их уничтожение, и в заключение сочные кадры тел. Много тел. Просто-таки смакование всевозможных ран и трупов. Громкоговорители передавали обвинения во вторжении в мир к людям и приход страшного возмездия. Также было требование вернуть всех захваченных там людей, иначе орков не останется в этом мире. Мы, кстати, подумывали потравить их. Были предложения залить их ОФ нервно-паралитическим каким-нибудь. Не знаю, что там сейчас на вооружении. Но наши заявили, что у них уже ничего нет, а американцы стыдливо поморозились. Мутно что-то. Кстати, у меня от такой гадости кроме свалить и исцелиться потом, ничего и нет. И то, не факт, что успею. Хм. Может все-таки уделить внимание прокачке тела. С этим подобные угрозы, не проблема. А там глядишь, и до вычислительного центра в голове недалеко. Это поможет лучше анализировать плетение. Надо тщательно обдумать. После пары дней трансляций в разных местах, к нам вышла делегация от хана. От нас пошли старший командир одного из ближайших подразделений, герой для перевода и мой порученец с инструкциями. Охранял их взвод и две снайперские группы, ну и дроны висели. В составе делегации орков был расфуфыренный молодой вождь. Это понятно по малому количеству шрамов и коротким косам, а также старючий шаман с толпой прихлебателей. Хм, странный состав. Может, они своего хана уже, того. Я, кстати, висел невидимый в сторонке. Обо мне ни наши, ни их не знали. Подстраховка, и как наши справиться, хотел посмотреть. Беседа началась с представлений и расшаркиваний. Вождь такой-то, победил тех-то, ну, и с нашей стороны. Вождь неотвратимой железной смерти капитан Иванцов. Ну а чё, бусы надо было еще взять. Надеюсь, до одеял не дойдет, мда. Бухтили, бухтили, а потом эти уроды, ну дикие же твари, никакого чувства самосохранения, атаковали моих людей. Старый гнида-шаман жахнул какими-то жирными духами и наши посыпались, почти моментально изъеденные язвами и нарывами. Ах ты, козел старый, хотел я с вами по-хорошему, хотя кому я втираю. Просто хотел, чтобы вояки навоевались и дали ряд побед в наше инфопространство. Короче, придушил слегка, не до смерти зеленых, и быстренько воскрешать и исцелять наших. Те, конечно, успели хапнуть радости от чудных ощущений разложения по-живому. Но ничего, крепче будут. Их вскоре забрала вертушка и уже здоровых повезла отпаивать, надеюсь, лекарствами. С зелеными я поработал, поработив, разумеется. В голову я к таким персонажам более не ходок. Выяснилось, что эти умственно неполноценные не поверили силе нашего оружия и решили показать свою. Прислали придурковатого, никуда не применимого вождика и старую развалюху, короче, кого не жалко.